«Теперь это уже не имеет значения, Олик», — грустно сказала она. «Сколько он будет лежать?» «Перелом ребра месяц», — сказал муж. «Ты же собиралась ехать в Москву к брату. Значит, не поеду». Осенью, когда тутовые деревья осыпают на тротуары нашего города спелые мохнатые ягоды, и на улицах не встретишь ни одного незагорелого человека, перед зданием университета собирается огромная толпа бледнолицых юношей и девушек. Это абитуриенты, сдавшие последние экзамены, теперь лихорадочно отыскивающие свои фамилии в списках, зачисленных в институт. В этой, клокочущей всеми страстями, от буйной радости до безутешных девичьих слез толпе прорваться к спискам так же нелегко, как кассам кинотеатра во время очередной недели арабского фильма. Мурат, Гога Махарадзе и Серый все же протиснулись к спискам принятых на физико-математический факультет. Список был невелик. Фамилий 30 столбиком, и фамилии были в нем не в алфавитном порядке, а по числу баллов, которые набрали абитуриенты. Сначала шли фамилии тех, кто набрал 25 баллов, потом 24, и среди них фамилия Сашки Серова. А в самом конце списка стояли две фамилии, какой-то Аверидзе и Расулов М., то есть Мурат. «Приняли!» — радостно бросился в объятия Серого Мурат и тут же оглянулся на печаленного Гогу Махарадзе. «Слушай, а где твоя фамилия?» Вдвоем с Сашкой Серым они опять провели пальцем по списку, но фамилии Махарадзе в нем не было. «У тебя ведь тоже 23 балла», — сказал Мурат с недоумением. Гога в ответ пожал плечами. «Это ошибка», — решительно сказал Мурат. «У меня 23 балла, меня приняли, у тебя 23 балла, тебя не приняли». «Нет, это ошибка. Пошли к декану». И, схватив Гогу за руку, Мурат подтянул его сквозь толпу. Декан сидел в своем кабинете, возвышаясь над письменным столом, как усталый монарх после изнурительной, но победоносной битвы с вандалами. На столе перед ним лежали гроздья спелого винограда Шаны. В открытое окно тянулась тутовая ветка, полная, как сказал бы Юрий Олеша, плодов и листьев. Монарх, то бишь декан, чем-то похожий на киноартиста Этуша, блаженствовал от разом наступившего после экзаменов затишья. Впереди была, конечно, полоса дипломатических переговоров, то есть скандалов с родителями абитуриентов, не принятых в институт, слезы, угрозы, истерики. Но все это начнется через несколько часов, когда только что вывешенные списки станут известны этим родителям. А сейчас можно было передохнуть. Поэтому декан говорил, растягивая каждое слово, словно разжевывая отдельно каждую ягоду винограда Шаны.